Постройка Парижского дворца, находящегося на правом берегу Сены, прерывавшаяся и возобновлявшаяся в разные времена, придает этому зданию совершенно своеобразную, странную форму. Оно состоит из трех частей, так называемых павильонов, в 1000 футов длины, к которым примыкают два боковых флигеля. Дворец этот, глубина которого простирается до 100 футов, образуя с Лувром, старинной резиденцией французских королей, как бы одно сплошное здание, представляет действительно величественную картину. После Людовика XIV украшению Тюильрийского дворца много содействовал Наполеон I и Луи Филипп, отец герцога Монпансье, известного женитьбой на инфанте Луизе. Огромная галерея в 100 футов длины, соединяющая Тюильри с Лувром, большой сад, служащий главным местом прогулки парижан, и карусельная площадь также образуют части этого здания. Богатый экипаж испанского посланника остановился у огромного мраморного подъезда. На лестнице толпилось множество лакеев и адъютантов, которые объявили егерю Дона Олоцаги, что прием испанского посланника будет происходить в маршальском зале. Вслед за тем камергеры провели знатного Дона в так называемую «залу мира», в которой уже находилось несколько посланников и генералов, ждавших аудиенции. Большая красивая зала с позолоченными стульями и столами стала все более и более наполняться, и Дон Олоцага увидел, что сегодняшний прием его будет происходить короткое время. Наконец настала и его очередь. Министр иностранных дел провел его в огромную высокую залу, где сидели Луи Наполеон и его супруга. На императоре, кроме ордена почетного легиона, был надет еще орден Изабеллы, недавно пожалованный ему королевой Испании. «Дон Олоцага, министр Ее Величества королевы Испании», — доложил министр иностранных дел. «Подойдите ближе, Дон Олоцага. Мы желаем узнать, как здоровье нашей дорогой королевы», — приветствовал его император. «После недавно происходившей смены министров, Ваше Величество, которая не обошлась без забот, я могу сообщить вам о здоровье Ее Величества только хорошее. Это нас радует, тем более что нас крайне огорчали недавние события. При последних неприятных происшествиях, как мы слышали, отличились 4 дона, — продолжал Наполеон. Но если мы не ошибаемся, ни одного из них нет во вновь учрежденном кабинете. Нам небезызвестно ваше имя, Дон Олоцага. Но будьте так добры и назовите нам еще раз 4 верных слуг Ее Величества Королевы. Маршалы Сарано и Прим, контр-адмирал Топете и вновь назначенный посланник Ее Величества, удостоившийся завидного поручения передать Ее Величеству собственноручное послание моей монархине. При этих словах Дон Олоцага обратился к прекрасной Евгении, которая с милостивой улыбкой приняла из его рук надушенную записку Изабеллы. «Вы нас очень обрадовали этим посланием, Дон Олоцага, и мы надеемся в скором времени еще более услышать о нашей прекрасной родине. Мы видим Дона Олоцагу не в первый раз», — продолжала императрица, обращаясь к своему августейшему супругу. «Мы имели удовольствие познакомиться с ним при Мадридском дворе. Тем дружественнее при вашей помощи будут отношения между нами и Ее Величеством», — заключил император аудиенцию. Дон Салюстиан поклонился. Император сделал свое обычное приветливое движение рукой. Евгения милостиво улыбнулась. Когда Дон Олоцага опять возвратился в залу мира, он был сильно взволнован и чувствовал, как дрожь пробегала по всему его телу.